«Скажите, мадам Жалон, вы считаете мадам Сабен-Левеск не совсем нормальной?» «Пьяница она, вот что! Едва проглотит утренний кофе, бросается к бутылке». «Вы видели вашего хозяина с 18 февраля?» «Нет. Вообще никаких вестей о нем не было?» «Нет, никаких. Признаюсь, все это сильно меня расстраивает». Мадам Сабен-Левеск стояла неподвижно в дверях салона. На ней было то же платье, что и накануне. Бросалось в глаза, что сегодня гребень не касался ее волос. «Вы хотите видеть меня или мою кухарку?» «Обеих. Я к вашим услугам». Мегре и Лапуэнт прошли за ней в будуар. «Полагаю, нет нужды предлагать вам коньяк?» Она указала на серебряный поднос, где стояла начатая бутылка и рюмка. Мегре сделал отрицательный жест. «Что вы хотите от меня на этот раз? Прежде всего, я хочу задать вам один вопрос. Куда вы ходили вчера вечером? От горничной я уже знаю, что вы следили за мной. Это избавляет меня от лжи. Так вот, я не очень хорошо себя чувствовала и вышла подышать свежим воздухом. Заметив телефонную кабину, я решила позвонить одной из моих подруг». «У вас, оказывается, есть подруги?» «Это вас удивит, но это так». «Могу я узнать, кому именно вы звонили?» «Это не имеет ничего общего с тем, что интересует вас, и я позволю себе не ответить». Она отпила из рюмки. Должно быть, ее терзали тягостные мысли, и только алкоголь помогал ей сохранять самообладание. «Еще вопрос. Ящики стола вашего мужа закрыты на ключ. Вам известно, где этот ключ находится?» «В кармане, наверное. Где же еще? Я никогда не рылась в его комнате». «Кто был его ближайшим другом?» «В начале нашей женитьбы у нас довольно часто обедал адвокат Абуано с женой. Они с ним вместе учились». «Они больше не видятся?» «Не знаю. Во всяком случае, Абуано здесь больше не бывает. Я его не люблю. Этот надутый индюк говорит без умолку, как будто краснобайствует перед присяжными. Что до его жены, то она без памяти гордится своим замком, доставшимся ей от родителей». Она снова отхлебнула из рюмки. «У вас там еще много вопросов?» — усталым тоном спросила она. «Кто-то из ваших людей, видимо, следит за мной все время. Так, что ли?» «Не скрою, да. Ладно, на сегодня хватит». Мегре сделал знак Лапуэнту следовать за ним. «До свидания, мадам». Она не ответила. Горничная, ожидавшая в салоне, проводила их до двери. Спустя минуту Мегре и Лапуэнт входили в кабинет ликюрера. «У вас есть какие-нибудь новости?» — спросил первый клерк. «Пока скудные. Удалось узнать, что последней видела вашего патрона наемная партнерша из кабаре «Крик-крак». Это на улице Клеман-Маро. Он с ней расстался, чтобы отправиться на авеню Терн, где его ждала молодая женщина. Это было в полночь 18 февраля. На авеню Терн он так и не пришел. Может быть, по дороге его намерения изменились?» «Может быть. Вы снова подтверждаете, что вот уже больше месяца, как он ни разу не звонил вам?» «Ни разу. В то время как в другие свои отлучки он поддерживал с вами контакты по телефону?» «Да, каждые 2-3 дня. Он был очень добросовестным человеком. Года 2 назад он вернулся тотчас же, как потребовалась его подпись». «Какие у вас были с ним отношения?» «Весьма сердечные. Он мне вполне доверял». «Вы знаете, что он хранит в ящиках своего стола, там наверху?» «Нет, я туда редко ходил и никогда не видел их открытыми. Зато знаю, у него есть связка ключей. Она всегда при нем. Там ключи от ящиков и от сейфа, который стоит в комнате машинисток». «А что в нем?» «Документы наших клиентов, весьма личного характера. В частности, их завещание». «У вас есть ключ от этого сейфа?» «Разумеется». «Кто еще его имеет?» «Никто». «Были ли дела, которые нотариус рассматривал лично, не говоря вам о них?» «Он принимал некоторых клиентов с глазу на глаз, делал при этом кое-какие заметки и после всегда знакомил меня с ними». «Кто в его отсутствие занимался движением фондовых ценностей?» «У меня достаточно широкие полномочия». «Ваш патрон был очень богат?» «Да, очень». «Он приумножил свое состояние после смерти отца?» «Конечно». «И жена — его единственная наследница?» «Я и еще один служащий были свидетелями, когда он подписывал свое завещание. Но я не читал его. Могу предположить, что он предусмотрел деление имущества на несколько частей». «Как с конторой?» «Все будет зависеть от мадам Сабен-Левеск. Мегре поймал себя на мысли, что, беседуя с разными людьми о нотариусе, он говорит о нем то в настоящем времени, то в прошедшем. Чаще в прошедшем. Маленький полицейский автомобиль огибал триумфальную арку, поворачивая на авеню Фош. Только что Мегре по телефону договорился о встрече с доктором Флорианом, имя которого назвал ему Демезон. Лапуэнт молча вел машину. Комиссар искоса смотрел на его нахмуренное лицо. «Ты чем озабочен, малыш?» «Да вот, думаю об этой женщине. Жаль мне ее. Сам не знаю, почему». Мегре, откинувшись на спинку сиденья, пробормотал. «Посмотрим, стоит ли она жалости. Надо получше ее узнать». Они остановились у внушительного здания современных линий. На седьмом этаже им открыл дверь крупный широкоплечий мужчина и обменялся с ними крепким рукопожатием. «Извините, если я вас слишком поторопил, но сейчас у меня напряженные дни. Операция за операцией. Вот уже четверть часа после вашего звонка. Я спрашиваю себя, чем могу быть вам полезен». Они вошли в большой, освещенный солнцем кабинет. Застекленная дверь на балкон была приоткрыта, и порой ветер надувал гордины парусом. «Садитесь, прошу вас». «Вы друг Жерара Сабен-Левеска, насколько мне известно?» «Мы одного возраста и учились в университете в одно время. Он на факультете права, а я на медицинском. В нашей веселой и тогда молодой компании он был всегда заводилой». «Он сильно изменился?» «Я встречался с ним довольно редко после его свадьбы». Доктор Флориан поморщился. «Я должен вас спросить, что означают эти вопросы. Как врач я храню профессиональные тайны. Ну а как друг его не могу переходить известных границ откровенности?» «Понимаю вас. Но дело в том, что Сабен-Левеск исчез больше месяца назад. Вечером 18 февраля он вышел из дому, не захватив ничего из личных вещей. Ни жена, ни первый клерк не знают, собирался ли он уехать. Я нашел его следы. В тот же вечер, точнее, в ту же ночь, он был в кабаре «Крик-крак», откуда направился по адресу, который ему там дали, на авеню Терн. Но туда он так и не пришел». «А что говорит его жена?» «Вы ее знаете?» «Видел раз 10. Я ходил к ним в дом всего несколько месяцев после их женитьбы. Уже тогда он, так сказать, пускался в бега». «А, вы знаете. Еще студентом его сильно влекли к себе женщины. Притягивала атмосфера ночных кабаре. Это у него осталось, но, очевидно, здесь нет ничего патологического. Так что ваше выражение для данного случая не совсем удачно». «Я употребил его, потому что не нашел другого». «Жерар со мной не делился. Но, я думаю, он не переставал быть холостяком, скажем так». «Вы не знаете, где он познакомился со своей женой?» «По этому поводу он хранил полное молчание. Не думаю, чтобы она была из того же круга, что и он. Я где-то слышал, что одно время она была секретарем у адвоката, что-то такое». «Похоже на то. Какое впечатление она производила на вас?» «Мадам Сабен-Левеск мало со мной говорила. Во время обедов у них она казалась мрачной или агрессивной. Иногда она уходила из-за стола, пробормотав извинения». «Вы считаете ее психически здоровой?» «Это не по моей части. Я ведь хирург, а не психиатр. Я знал, что она порядочно пьет». «Теперь она пьет еще больше. Она была пьяной, даже когда пришла на набережную Орфевр заявить об исчезновении мужа». «Когда это было?» «Позавчера». «А вы сказали, он исчез в феврале». «Да, она ждала больше месяца. Когда истекла вторая неделя, первый клерк посоветовал ей обратиться в полицию. Она ответила, что это касается лишь ее». «Хм, занятно. Скорее, это должно тревожить». Врач зажег сигарету от позолоченной зажигалки. «Можете курить вашу трубку, комиссар». «Что вам сказать? Жерар был и должен еще быть парнем хоть куда. Когда я его знал, он был, как теперь сказали бы, плейбой. Он увлекался спортивными автомобилями, любил всяческие развлечения. Его редко видели на лекциях, но мне говорили, что экзамены он сдавал без особых усилий». «Примерно то же рассказывали о нем и мне. Похоже, он женился по безрассудству и довольно скоро понял, что сглупил». «Да, я думаю так же. Видимо, именно из-за жены вокруг него образовалась пустота. Одной из маний Натали было унижать его перед друзьями, но я никогда не слышал, чтобы он ей возражал. Он продолжал разговор, как будто бы ничего не случилось. Зато потом он начал жить, как если бы она не существовала. Как, по-вашему, такая жизнь ему была в тягость?» Трудно судить о людях, которые внешне никогда не унывают. Жизнь его не была нормальной, это очевидно. Я понимаю, что иногда ему нужна была разрядка. Но вот его месячное отсутствие — это уже серьезно. Он не имел контактов со своей конторой. Даже не побеспокоился узнать, нужен ли он, хотя обычно это делал. Его жена, по всей видимости, вас сильно занимает? Странная женщина. Такая жизнь в одной квартире. А ведь без сомнения было время, когда они были дороги друг другу. Бедняга Жерар. Флориан поднялся. Я прошу извинить меня, но дела, дела. Да, кстати, у нас был общий друг. Он стал психиатром. Это доктор Амадио. Он живет в Латинском квартале. Его адрес вы найдете в телефонном ежегоднике. Можете позвонить отсюда. Он тоже несколько раз обедал на бульваре Мальзерб. В квартире доктора Амадио царил беспорядок, заставлявший думать, что здесь живет холостяк. Пожалуй, так оно и было, потому что горничная накрывала стол на одного. Амадио устремился им навстречу, высокий, с клокоченными волосами, в мятом костюме, как будто он в нем спал. «Садитесь. Может быть, отобедаем вместе. Что будете пить?» «Спасибо. Я знаю, что ваше время дорого. Мы на минуту. Вы хорошо знали Жерара Сабен-Левеска?» «Мне ли не знать его? Мы столько бражничали вместе, когда были студентами. Не хотите ли вы мне сказать, что им заинтересовалась полиция?» «Он исчез больше месяца назад, никого не предупредив. С тех пор он не звонил никому, даже первому клерку, как это делал всегда, когда отсутствовал». «Что же могло произойти?» — пробормотал себе под нос Амадио. Потом он словно спохватился. «Так чем могу быть вам полезен?» «Я разыскиваю человека, которого никогда не видел, о котором вчера еще не знал решительно ничего. Мне надо составить себе представление о его личности». «Понял вас», — кивнул головой психиатр. «Ваш друг Флориан, назвавший нам ваше имя, считает его человеком солидным». «Я тоже. Жизнь, которую он вел столько времени, не могла его подтолкнуть к самоубийству». «Ну, не такой Жерар был человек. Он находил себе отдушину в другом». «Это мне известно. Я встречал кое-кого из его подружек». «После его женитьбы я несколько раз приходила обедать на бульвар Мальзерб». «Просто как друг?» «Думаю, что могу ответить на этот вопрос, поступившись профессиональными принципами. Жерар просил меня прийти и понаблюдать за его женой. Он не был уверен, вполне ли она здорова психически. Я увидел, что его жена — человек с острым умом, которая с первого вечера поняла, зачем я здесь. Она смотрела на меня спокойно и в то же время с таким видом: «Меня-то ты не раскусишь». Она, как нарочно, беспрестанно пила». «Это болезнь, не правда ли, доктор?» — вдруг спросила она. «Это болезнь? Я из тех, кого зовут неизлечимыми алкоголичками, да?» «Излечивают почти всех, мадам, при условии, конечно, что они и сами этого хотят». «Как этого хотеть, когда ведешь такую жизнь? Я здесь одинока, муж меня презирает, у него нет и капли чувства». «Я уверен, вы ошибаетесь. Я знаю Жерара, если он женился на вас, значит, он вас любит». «Ему казалось, что он любит меня, а я не любила его, но надеялась, что со временем это придет. Но он самый эгоистичный и циничный человек, которого я когда-нибудь знала». Амадио закурил трубку и выдохнул дым к потолку. «Вот в какой ситуации я оказался. Старина Жерар сидел здесь же. Он сносил все это, глазом не моргнув. В мой шестой или седьмой приход она зашла ко мне в большую гостиную и, даже не дав времени поздороваться с ней, объявила заплетающимся языком: «Мсье Амадио, не затрудняйте себя в дальнейшем визитами к нам. Обедов больше не будет. Отныне вы нежелательный человек в этом доме. Когда появится нужда в психиатре для меня, я его выберу сама». Она повернулась ко мне спиной и неверной походкой удалилась. На завтра Жерар пришел сюда принести извинения. Он признался, что она становится все более невыносимой и что он старается всеми средствами избегать ее. Он прибавил, что и она со своей стороны поступает так же. «А почему ваш друг не потребовал развода?» «Как вам сказать, несмотря на то, что он вел такую жизнь, понимаете, он был настоящим католиком, да и при том, не обернулись ли бы против него его прегрешения?» Мегре задумчиво курил, глядя на рыжеволосого голубоглазого доктора, производившего впечатление добряка. Наконец, вздохнув, комиссар встал. Итак, окончательно. Вы ее не считаете сумасшедшей? По общему впечатлению, нет. Не забудьте, однако же, что я ее видел, как правило, под хмельком. Надо понаблюдать за ней побольше и тщательнее, чтобы установить диагноз. Сожалею, что не могу быть вам более полезным. Амадио смотрел им вслед, пока они спускались по лестнице. Лифта в доме не было. «Пивной бар «Дофин». С удовольствием, патрон. Жаль, что нельзя мадам Сабен-Левеск положить в святую Анну, поручив ее заботам доктора Амадио. Невыносимо должно быть мужу жить с ней, хоть они и не сталкиваются ежедневно. Знать, что ты под одной крышей с человеком, испытывающим к тебе такие чувства, у меня бы, правду сказать, мурашки по спине бегали». Мегре пристально посмотрел на Лапуэнта. «Ты думаешь, что она способна была бы...» «Я вам сказал недавно, что мне ее жаль. Я и сейчас ее жалею, потому что она, должно быть, очень несчастна. Но в то же время она меня пугает». «Но как бы там ни было, где же он сейчас, живой или мертвый, вот в чем вопрос». «Скорее мертвый», — негромко сказал Лапуэнт. Атмосфера пивного бара приятно будоражила. За столиком обедало несколько знакомых полицейских. Мегре кивком головы приветствовал их. От второй рюмки ликера комиссар отказался, памятуя рекомендации доктора Пардона. Но отставить рубцы по-кайенски было свыше его сил. «Будь что будет». Они сидели в ожидании кофе. «Я колеблюсь просить у прокуратуры мандат на обыск. Наверное, стоило бы труда его получить. Ведь какие у меня данные, что произошла драма?» «А что вы искали бы?» «Оружие. Был ли у нотариуса револьвер или у его жены?» «Вы полагаете, она могла бы его убить?» «Я думаю, все возможно, когда речь идет о ней. Она могла бы его убить кочергой или бутылкой». «И что же она сделала с телом?» «Что тебе сказать? Не знаю. Я не представляю себе, чтобы она подстерегла своего мужа в кабаре «Крик-крак» и убила его. И в самом деле, как спрятать тело? Да и выстрелов не было. Может быть, у нее был сообщник?» «Не ошибиться бы нам. Ведь на него могли напасть просто злоумышленники. Такого рода случаи бывают каждую ночь. Но тогда зачем им ломать себе голову, как избавиться от трупа?» «Если бы знать, я как будто в замкнутом круге. В иные моменты мне кажется, что я близок к решению. А потом вижу, нет, концы не вяжутся с концами». Мегре саркастически хмыкнул. «Самое занятное было бы, если наш нотариус внезапно бы появился и со смехом спросил, что за шум вокруг его имени». «Что вы думаете о Лекюрёре?» «Он мне не нравится. Сам не знаю, почему. Это один из тех черствых людей, которых ничто по-настоящему не волнует». «Что будет с конторой, если обнаружится, что Сабен-Левеск мертв? Лекюрёр там уже работает более 20 лет. Должно быть, он рассматривает дело чуть ли не как свое. Надо прежде, чтобы... вдова согласилась сохранить его за ним. Что, я думаю, невероятно. Не похоже, чтобы они симпатизировали друг другу. Во всяком случае, в нашем присутствии они не целуются». Мегре прищурился. «Ты шутишь?» «Да как сказать? Я, возможно, не прав, но...» «Это было бы слишком просто, не так ли? Они оба не глупые. Натали — та настоящая хищница. Ты же слышал, что рассказывал нам психиатр? Мне приходит на ум обрывок фразы, где-то прочитанной недавно. Неистовая до того, что становится невменяемой». «Вы думаете, это можно отнести к ней?» «Да, во всяком случае, когда она пьяна. А то, что она чуть ли не каждое утро начинает с алкогольных возлияний, делает ее положительно опасной». «Но убить своего мужа...» «С определенностью можно сказать одно. Она нервничает. Я должен ее увидеть снова, чтобы выжать из нее больше, чем она сказала». «А если она боялась?» «Кого?» «Мужа. Ведь он мог в иную минуту желать ей смерти. Более 15 лет он ее терпит. Это так. Но бывает, что натянутая струна лопается...» Мегре снова усмехнулся. «Посмотреть со стороны на наши серьезные физиономии... Мудрим тут с гипотезами, возводим их на таких шатких основаниях». Они допили свой кофе и вышли на улицу. Откинувшись в кресле и почти прикрыв глаза, Мегре смотрел на сидящего против него мужчину, одетого в шоферскую униформу. Тот в смущении крутил свою фуражку. Лапуэнт с неизменным блокнотом для записей пристроился в углу. «Вас зовут Витторио Петрини?» «Да, месье». Похоже, Петрини был из тех, кто готов сразу стать на вытяжку, стоит только его окликнуть. «Скажите, в чем состоит ваша работа у Сабен-Левесков?» «Работаю немного, месье. Утром едем за продуктами с мадам Жалон, кухаркой. Ей тяжело ходить, возраст как-никак. Потом копался в машине, если хозяин не нуждался во мне». «Вы говорите в прошедшем времени?» «Как вас понять, месье? Ну, как будто теперь что-то изменилось. Да уж давно я не видел хозяина». «Какую машину он брал?» «То Фиат, то Бентли. Это смотря к какому клиенту ехать. Нам случалось уезжать за 50 и даже за 100 километров от Парижа. Многие из клиентов хозяина такие старые. Где уж им самим приехать в город? У некоторых, месье, такие красивые замки». «Хозяин не разговаривал с вами в дороге?» «Бывало, месье. Он очень хороший хозяин, не гордый. Всегда, можно сказать, в хорошем настроении». «Мадам выезжала по утрам?» «Почти никогда. Клэр, ее горничная, говорила мне, что она поднимается очень поздно. Случается, даже не выходит к обеду». «Хозяин водил машину сам?» «Иногда. Тогда он охотнее брал Фиат». «А мадам?» «Не умела или не хотела. Она выходила иногда из дому в 4-5, ближе к вечеру. Я слышал, она почти всегда посещает одни и те же кинотеатры Латинского квартала». «Возвращалась она в такси». «Вам не казалось странным, что она не просила вас отвезти ее, а потом заехать за ней?» «Казалось, месье. Только не мне об этом судить». «Как часто она выезжала с вами?» «Раз или два в неделю». «Куда она ездила?» «Недалеко, улица Понтье. Она входила в маленький английский бар, может, вы знаете его, Пиквик, и оставалась там довольно долго». «Как она выглядела, когда покидала бар?» Шофер медлил с ответом. «Она была пьяна?» — подсказал Мегре. «Случалось иногда помочь ей войти в машину». «Она сейчас же возвращалась домой?» «Не всегда. Бывало, велит мне остановиться у другого бара, скажем, в отеле «Георг Пятый». «А оттуда она выходила одна?» «Да, месье. Вечером она уходила куда-нибудь?» «Не видел я этого. Хозяин тот уходил, но без машины. Я думаю, он брал такси». «И так каждый вечер?» «О, нет. Иной раз он оставался дома 8-10 дней подряд». «А случалось, что по нескольку дней он не возвращался?» «Да, месье. Вы видели, чтобы они когда-нибудь выходили вместе?» «Никогда, месье». «Постойте, года 3-4 назад. Оба были на похоронах». Петрини продолжал теребить фуражку. «Что вы думаете о вашей хозяйке?» Шофер натянуто улыбнулся. «Вы должны кое-что знать, не так ли? Не мне судить о ней. Кто я? Всего лишь только шофер». «Как она вела себя с вами?» «По-разному. То не произнесет ни слова, и губы поджаты, будто она на меня дуется, а то вдруг начинает звать маленьким Вито и говорит без умолку». «О чем?» «Всякое слышал. Ну, к примеру, я спрашиваю себя, могу ли я и дальше вести такую жизнь? Или, когда приказывала возвращаться, поворачивай в тюрьму, Вито». «Это о доме на бульваре Мальзерб?» «Выходит так». «А когда мы уже объездим несколько баров, она пробормочет. Ты знаешь, что я пью из-за этой свиньи хозяина. Любая женщина поступила бы так же на моем месте». «Вот такие вещи я выслушивал, сам ничего не говоря. Я очень уважаю хозяина». «А хозяйку?» «Разрешите мне не отвечать». «Вы помните день 18 февраля?» «Нет, месье. Именно в этот день ваш патрон вышел из дому и больше не вернулся». «Ну, машину он не просил, это точно». «Что вы сами делаете вечерами?» «Смотрю телевизор или читаю. Я пытаюсь исправить свое произношение, да пока ничего не выходит». Телефонный звонок прервал их разговор. Мегре сделал знак Лапуэнту ответить. «Да, да. Он здесь. Передаю трубку. Патрон, это полицейский комиссар 15-го округа». Мегре слушает. «Говорит Жадо. Господин дивизионный комиссар, у меня есть нечто срочное для вас. Бельгийский торговец Жеф Ван Ротен чинил мотор своей лодки на набережной Гринель. Представьте себе его состояние, когда неподалеку всплыл мужской труп». «Тело опознали?» «В кармане брюк был бумажник. Жерар Сабен-Левеск. Это вам что-нибудь говорит?» «Еще как, черт возьми». «Вы уже на месте?» «Пока еще нет. Сначала хотел предупредить вас. Кто этот человек? Парижский нотариус. Вот уже больше месяца, как он исчез. Я немедленно выхожу. Через несколько минут встретимся». Мегре повернулся к Петрине. «Пока вы мне не нужны. Можете идти. Благодарю за помощь». Шофер ушел. Комиссар выдержал паузу. «Так вот, малыш, Сабен Левеск мертв. Только что его тело вытащили из сены у моста Гринель. Ты поедешь со мной туда». Автомобиль уголовной полиции достиг моста Гринель в рекордное время. Ниже шоссе, на набережной Сены, были свалены кучи кирпичей, бочки. На расчищенном месте вокруг неподвижного тела толпилось человек 50. Полицейский с трудом удерживал их на расстоянии. Жадо был уже здесь. «Бумажник у вас?» «Да». Он протянул его Мегре. В полностью размокшем кошельке было 3 500-франковых купюры и водительские права. Чернила почти смылись, но отдельные слова можно еще было прочесть. «Ничего другого?» «Вот еще чековая книжка, тоже на имя Сабен Левеска». Мегре из-под лобья бросал взгляды на бесформенный труп, лежащий на брусчатке. Как всегда в подобных случаях, комиссару надо было сделать усилие над собой, чтобы подойти ближе. Вздувшийся, как бурдюк, живот, обезображенное, серовато-белое лицо. «Лапуэнт, позвони ликюреру, пусть немедленно приезжает». Он не мог позволить, чтобы это зрелище видела Натали. «Жадо, где тут этот торговец?» Мужчина с сильным фламандским акцентом ответил. «А вот он я, господин полицейский». «Давно вы здесь пришвартовались?» «Больше 2 недель. У меня свидетели есть. И всего-то я рассчитывал быть здесь 2 дня. Только кирпичи разгрузить. Да мотор застучал. Я позвал механика, он и копался до сегодняшнего утра». Жена торговца стояла рядом с ребенком на руках. Видно, она не понимала по-французски и растерянно обводила присутствующих беспокойным взглядом. «К 3 часам я решил обкатать мотор. Завел его. Чувствую, не поддается. А когда он пошел, вдруг всплыл этот мертвец». «Ну надо же такое, господин полицейский! Ну почему рядом со мной?» Приехал помощник прокурора Арон. Несмотря на молодость, держался он не без важности. «Кто это?» — осведомился он у Мегре. «Сабен Левеск, нотариус с бульвара Мальзерб. Месяц назад он исчез». «Он похитил деньги?» «Не похоже на это. У него были причины покончить с собой?» «Нет, не думаю». Последнее его видела наемная партнерша из одного кабаре. «Он убит?» «Весьма вероятно». «Здесь?» «Не представляю, как его живым привели к берегу Сены. Не такой уж он был теленок». «Привет, Гринье. Для вас есть работенка не из приятных». «Уже видел». Это был один из новых судебных медиков. «Здесь мне нечего делать. Было бы глупо констатировать сейчас смерть. Это и так более чем очевидно». Первый клерк появился довольно быстро, он спустился по каменным ступеням, ведущим к набережной. Мегре указал ему на тело. «Посмотрите, не он ли это?» Не очень решительно, прижав платок к носу, ликюрер повиновался. «Это, конечно, он», — выдавил он из себя, вернувшись к комиссару. «Его лицо! Но как он изменился? Вы думаете, он бросился в воду?» «Зачем бы ему было это делать?» «Кто знает». Столько людей топится. У меня его кошелек и чековая книжка. Мне это надо подтвердить? Я приглашу вас на набережную Орфевр, чтобы записать ваши показания. Вы приехали на такси? Можем вас отвезти назад. Поедем, Лапуэнт. Мегре подошел к судебному медику. Вы сумеете к вечеру мне сказать, был ли он убит, прежде чем брошен в воду? Попытаюсь, комиссар. Жеф Ван Ротен робко коснулся рукава Мегре. «Вы тут главный начальник?» «Допустим». «Я могу завтра уехать? Я ведь сказал все, что знаю. У меня свидетели есть. Подойдите к окружному комиссару. Вон господин в черном пальто с усиками. Он вам все скажет». Лапуэнт занял место за рулем, включил мотор. «Извините, мсье Мегре», — пробормотал первый клерк. «Нельзя ли остановиться на минуту у какого-нибудь бистро? Если я не пропущу сейчас рюмку, я рискую заболеть». Ликюрер заказал себе 2 коньяка. Лицо его было истинно бледным. «Я не ожидал, что дело примет такой оборот». «Почему?» «Я все-таки думал, что он уехал с какой-нибудь женщиной на Лазурный берег или еще куда-нибудь. Отсутствие звонков от него — вот что заставляло предположить худшее». Остаток пути до бульвара Мальзерб прошел в молчании. Выйдя из машины, Мегре обратился к первому клерку. «Просмотрите все недавние счета и справьтесь о них в банке. Мне это понадобится. А мы сейчас поднимемся к мадам Сабен-Левеск». Горничная открыла дверь и закричала с порога. «Опять вы?» «Да, мадемуазель, это снова я. И буду вам очень обязан, если вы предупредите хозяйку, что я ее жду». Дернув плечами, Клэр скрылась в глубине комнат. Прошло минут 10. Вошла Натали, на этот раз не в домашнем платье, а в элегантно сшитом костюме. «Я собиралась уходить». «Чтобы отправиться в какой-нибудь бар?» «Вас это не касается. Мадам Сабен-Левеск, я должен сказать вам, нашли вашего мужа». Она не спросила, жив ли он или мертв. «Где?» — выдавила она из себя. «В сене, у моста Гринель». «Я знала, что с ним что-то случилось». Уголок ее рта опустился, взгляд стал неподвижен. Она выпила, конечно, но все равно удар перенесла стойко. «Я полагаю, что должна пойти опознать тело. Он в морге?» «Ну, прежде всего, морга как такового давно не существует. Теперь это называется Институт судебной медицины. И потом, нет необходимости опознавать тело. Месье Лекюрер взял этот труд на себя. Но если вам очень хочется...» «Это оскорбление?» «Почему?» «Вы мне приписываете столь извращенные чувства?» «Честно говоря, трудно угадать вашу реакцию». Неизменный коньяк стоял на столике, рюмки рядом. Она выпила, им ничего не предложив. «Что теперь?» «Сегодня вечером журналисты все узнают. Они и фотографы придут к вам. Ничего нельзя сделать, чтобы им в этом помешать. Вы можете их не принимать». «И что тогда?» «Тогда они начнут искать подробности в другом месте. Вряд ли они будут вас щадить, скорее наоборот». «Эти люди обидчивы. Они откроют, может быть, некоторые вещи...» «Мне нечего скрывать. Ну, поступайте, как знаете. Но на вашем месте я бы лучше их принял. Кроме того, я постарался бы быть в хорошей форме. Через час самые расторопные уже могут быть здесь». Эта тирада Мегре отнюдь не удержала ее от второй рюмки. «Они будут поддерживать связь с комиссариатом?» «Да». «Вы будете иметь удовольствие поговорить обо мне, не так ли?» «Поверьте, нет». «Вы меня ненавидите. Нет таких людей, кого бы я ненавидел». «Все, что хотели, вы мне сказали?» «Да. В ближайшее время мы встретимся снова». «Вот этого-то я и не желаю. Я презираю вас, месье Мегре. А теперь убирайтесь. Клэр, проводи этих господ до двери». За домом 207 на бульваре Мальзерб по-прежнему следил инспектор. Мегре колебался, не прекратить ли вообще эти дежурства. Потом все-таки решил продолжать. Телефонное подслушивание ничего не давало, и этого следовало ожидать. «Как тебе поворот событий, Лапуэнт?» — спросил Мегре, протискиваясь к автомобилю. «Если она поведет себя так же с журналистами, пресса утром разделает ее под орех». «Сегодня мне нечего делать на набережной Орфевр. Подбрось-ка ты меня домой». Мадам Мегре встретила его с лукавой улыбкой. «Ты доволен?» «Это почему же?» «Труп как будто отыскался». «Радио уже успело?» «Да. Передавали короткую информацию в 6-часовом выпуске». «Ты голоден?» «Нет. После такого дня, что я провел...» Тем не менее, мадам Мегре настояла на легком супе и салате с ветчиной. Поев, он устало поднялся из-за стола. «Хочешь, я включу телевизор?» «Спасибо, не надо. Сегодня нет желания смотреть этот ящик». Он уселся в кресле и начал читать свежие газеты. Но мысли его были о другом. Он неотступно думал о Натали, только что буквально выставившей его за дверь своей квартиры и притом столь вульгарными выражениями. До 9 комиссар дремал, и жена собралась уже его будить, чтобы он лег в постель. Вдруг раздался телефонный звонок, заставивший его вздрогнуть. «Алло, это вы, Гринье?» «Ну, что установили?» «По моему мнению, ему нанесли десяток ударов и с большой силой. Череп буквально расколот». «Пулевых ран нет?» «Нет, ни в голове, ни в другом месте. Не знаю, каким орудием пользовались. Разводным ключом или монтировкой. Вероятно, последний. Двух таких ударов было бы достаточно, чтобы отправить его на тот свет. Но убийца, видно, совсем озверел. Еще такая деталь. Лодыжки были сильно порезаны». «Думаю, железной проволокой. до того, что одна ступня чуть не отделилась. К этой проволоке, должно быть, привязали какой-то груз. Сколько времени, вы считаете, тело находилось в воде? Трудно точно сказать. Много недель. 4-5? Возможно. Вот еще что. Тщательно осмотрев одежду убитого, я нашел связку ключей в одном из карманов. Пришлите за ними завтра. Сейчас я спешу в душ, а там пора за стол. Вы не находите, что самое время обедать? Спокойной ночи, Мегре. Будьте здоровы, Гринье. Спасибо за звонок. На следующий день, задолго до 9, Мегре уже был в кабинете. Он едва дождался Лапуэнта. По лицу комиссара тот понял, что есть новости. «Мне вчера звонил Гринье. Вот коротко, что он сообщил. Сабен Левеску нанесли не менее 10 ударов каким-то тупым орудием. Причем били остервенело. Перед тем, как бросить в воду, к лодыжкам привязали камень или что-то в этом роде. И, наконец, в одном из карманов Гринье обнаружил связку ключей. Распорядись, чтобы кто-нибудь из инспекторов за ней пошел». «Газеты сегодня уже читали?» «Нет». «Сейчас принесу». Одна из газет дала заголовок «Убит известный нотариус». Снимок Натали был довольно неожиданным для того, кто видел эту женщину за час до съемки. Ни малейшего следа опьянения. Она позаботилась об одежде и вместо бежевого костюма надела черный с кружевной белой блузкой. Ее черные волосы были тщательно уложены. Выражение лица, казавшегося более удлиненным, было печально, и этой печали нельзя было отказать в фотогеничности. В руке она сжимала платок, как если бы только что утирала слезы и боялась разрыдаться снова. Довольно пространному интервью были предпосланы фразы. «Его вдова оглушена горем. Она вне себя». «Когда ваш муж исчез?» «Около месяца назад. Вначале меня это не беспокоило, ведь иногда клиенты приглашали его приехать к ним в провинцию». «Кто его заменял в конторе?» «Первый клерк. Человек очень компетентный. Мой муж полностью ему доверял и облег его всеми полномочиями». «Вы куда-нибудь выходили вместе?» «Очень редко. Мы принимали лишь немногих гостей. Мы вели довольно уединенный образ жизни». «Это вы обратились в полицию?» «Я решила пойти к комиссару Мегре, чтобы поделиться с ним своими опасениями». «Почему к Мегре?» «Не знаю. Я читала много отчетов о его расследованиях и прониклась к нему доверием». Было еще и другое интервью, совсем короткое, с Жаном Ликюрером. «Я не могу вам сообщить ничего существенного». «Он вам ничего не писал?» «Нет, он никогда этого не делал, но, как правило, звонил каждые 2-3 дня». «Но на этот раз и не звонил? Вас это насторожило?» «Да, конечно. Дней через 10 после его отсутствия». «У вас не было мысли обратиться в полицию?» «Своей тревогой я поделился с мадам Сабен Левеск. Она ответила, что начнет действовать, когда сочтет нужным». Еще одна газета поместила фото Натали, сидящей в большой гостиной. Текст под заголовком «Таинственная смерть парижского нотариуса» был схож с остальными, но газету особенно удивил факт столь позднего обращения в полицию. Статья заканчивалась так. По-видимому, мадам Сабен Левеск привыкла к подобным таинственным исчезновениям. «Самое удивительное», — произнес Лапуэнт не без восхищения, — «это то, как она преобразилась в столь короткое время». Вернулся инспектор со связкой ключей. Их было 6 штук небольшого размера. Потом Бонфис принес Мегре список ночных кабаре Парижа, который он просил. Комиссар даже присвистнул от удивления. 3 страницы плотного текста. Мегре сунул список в стол и поднялся. «Лапуэнт, едем прежде всего в прокуратуру». Там комиссару сообщили, что дело поручено судье Круэнде. Этого славного старика Мегре знал чуть ли не со времен, когда начинал сам. Куэнде протянул ему руку. «Садитесь, пожалуйста. Я ждал вас. Я знаком с этим делом пока по газетам, потому что доклада еще нет». «Докладывать-то пока и нечего», — усмехнулся комиссар. «Вы забыли, что тело обнаружено лишь вчера». «Я позволю себе заметить, что вы расследуете уже 4-й день». «Без успеха, скажу прямо. Сейчас мне необходим мандат на обыск». «Бульвар Мальзерб?» «Именно здесь. Мадам Сабен Левеск не очень-то жалует вашего покорного слугу». «Из интервью этого не видно». «Мало ли чего она там говорит журналистам. Я хотел бы тщательно осмотреть комнату нотариуса. До сих пор я ее видел только мельком». «Вы не заставите меня ждать новостей слишком долго?» Мегре пожал плечами. Это был намек на его репутацию. Но он-то пришел в прокуратуру, чтобы иметь свободу действий, отнюдь не заботясь о скорости, с какой будет поставлять информацию судьям. 20 минут спустя они входили с Лапуэнтом под знакомую арку. Мегре пришла мысль зайти к консьержу. Их принял бравого вида мужчина. «Я спрашивал себя, захотите ли вы зайти ко мне, мсье комиссар? Я бывший полицейский и повидал всякое. Полагаю, вас заинтриговала дама?» «Да, не каждый день встретишь такую». «Вообще странная семейка. Или, вернее, была странной, потому что хозяин мертв. Вот вам, пожалуйста. Люди имеют два автомобиля, шофера, но чаще всего ходят пешком. Я никогда не видел, чтобы они выходили вместе из дому. Я слышал, они ели-то порознь». «Почти всегда так. Они не принимали никого, что бы она там ни говорила журналистам. Нотариус тот время от времени превращался в молодого человека, нос вверх, руки в карманы, и пошел налегке, куда глаза глядят. Видать, у него где-нибудь вторая семья или холостяцкая квартира в городе. Извините, при случае мы встретимся снова. Вы наблюдательный человек». «Привычка». Горничная покраснела от гнева, увидев их, и, без сомнения, захлопнула бы дверь перед их носом, если бы Мегре не перенес ногу за порог. «Мадам сейчас...» «Мадам-то как раз меня и не интересует. Если умеете читать, вот, читайте. Это мандат на обыск, выданный судебным следователем. Надеюсь, вы не хотите чинить препятствия правосудию». «Что вы тут хотите видеть? Ваша помощь мне не нужна. Квартиру я знаю». И, сопровождаемый Лапуэнтом, комиссар прошел в кабинет нотариуса. Здесь его интересовал главным образом стол из красного дерева с четырьмя ящиками, закрытыми на ключ. «Открой окно, малыш, здесь пахнет затхлостью». Он перебрал три ключа, прежде чем нашел нужный. В верхнем правом ящике была лишь пачка бланков конторы. Содержимое второго ящика было более интересным. Несколько любительских фотографий, большей частью снятых на Лазурном берегу, в парке возле большой виллы в стиле начала века. Натали здесь было меньше 20, а нотариус без пиджака походил на студента. На одном из снимков рядом с ними со стороны Сабен-Левеска сидела громадная немецкая овчарка. Мегре внезапно подумал, что в этом доме нет ни собаки, ни кошки. Он было собирался закрыть ящик, как в самом углу заметил маленькое паспортное фото, какие делают автоматическими камерами. Это была Натали, но еще более молодая, чем на снимках в Каннах, а главным образом резко отличающаяся от них внешне. Ее улыбка была нарочито загадочной, взгляд как будто вопрошающим. На обороте снимка одно слово — «Трика». Вот оно что. Это явно было ее прозвищем. И не затем она его избрала, чтобы работать секретарем у адвоката на улице Ривали. Когда она рассказывала Мегре о своем прошлом, когда она назвала имя своего давнего хозяина, и особенно когда комиссар узнал, что тот вот уже 10 лет как умер, он заподозрил неладное. Она знала в тот момент, что адвокат мертв, и никто ее не сможет опровергнуть. Она, вероятнее всего, никогда и не была секретаршей. «Посмотри, Лапуэнт, что ты об этом скажешь?» Инспектор отозвался, не раздумывая. «Курочка еще из тех. Мы-то знаем, где нотариус искал своих подружек». Мегре бережно вложил фото в свой бумажник. Теперь он открывал ящики слева. В верхнем были чистые чековые книжки. В одной, впрочем, не хватало чеков. Вместо имени получателя значилось «на предъявителя». Здесь же были и другие предметы. Запонки из желтого камня, подтяжки, марки. «Очень интересно, верно?» В дверях стояла Натали. Клэр все-таки подняла ее с постели. Она, должно быть, только что хлебнула спиртного, потому что от нее разило за три шага. «Добрый день, Трика!» У нее хватило самообладания сохранить невозмутимый вид. «Не понимаю». «Это не важно. Читайте здесь». Мегре протянул ей мандат на обыск, она отвела его руку. «Я знаю, горничная мне уже сказала. Будьте как у себя дома. Меня обыскивать не будете? Мне надо раздеться?» Несмотря на язвительный тон, глаза ее были уже не те, что накануне. Не только беспокойство было в них, но и страх, который она с трудом скрывала. Губы ее дрожали больше обычного. «Я еще не кончил с этой частью квартиры. Мое присутствие вас стесняет? Вы уж извините. Довольно долго у меня не было случая здесь задержаться». Мегре, не обращая больше на нее внимания, заканчивал осмотр кабинета. Потом он двинулся дальше. Натали, как сомнамбула, следовала за ним. В гардеробе комиссар увидел десятка два костюмов, большей частью светлых тонов. На многих были ярлычки одного из лучших портных Парижа. «Да, поздравляю вас. Вы отлично вчера сыграли в этой комедии с журналистами». Натали изобразила подобие улыбки. Мегре обнаружил, что окно спальни выходило в сад. «Это ваш?» «Почему бы нет? Редко можно было встретить такие красивые деревья в частном саду Парижа». «Кстати, Трика, в каком кабаре вы были наемной партнершей?» «Я знаю свои права. Я не обязана вам отвечать. Однако вы должны будете кое-что рассказать судебному следователю. В этом случае со мной будет мой адвокат». «А он у вас уже есть, этот адвокат?» «Есть. И давно». «Не с улицы Ривали случаем», — осведомился Мегре с иронией. «Это касается одной меня», — неожиданно хрипло сказала она. «Вы знаете, как погиб ваш муж?» Она стояла со сжатыми губами, словно дав обет молчания. «Его ударили по голове тяжелым предметом, может быть, монтировкой, и ударили не раз и не два». Мегре не хотел быть с ней нарочито жестоким, но ее поведение раздражало его. Она будто оцепенела, но взгляд был по-прежнему устремлен на комиссара, и в этот момент любой бы счел ее ненормальной. В своем бюро комиссар попросил полицейского фотографа зайти. Он протянул ему снимок с собакой, снятой в Каннах. «Вы можете его увеличить?» «За качество не ручаюсь, но людей узнать можно будет, да и собаку тоже», — пошутил фотограф. «А это?» Фотограф повертел в руках паспортный снимок. «Постараюсь, месье Мегре. Когда это все должно быть готово?» «Завтра». Фотограф улыбнулся. У комиссара все и всегда было срочно. Он к этому привык. Мегре рассеянно поел, толком не видя, что именно. Жена мимоходом потрепала его по волосам. «Ты явно еще на службе». Трудное следствие захватило его целиком. Это понял бы и чужой человек. Мадам Мегре вспомнила разговор, который однажды слышала, когда они обедали у их друга, доктора Пардона. «Есть одна вещь, — сказал Пардон, — которую я никак не могу уразуметь. Вы из тех, кто призван восстанавливать справедливость. И однако можно сказать, что, арестовывая виновного, вы делаете это как будто с сожалением. Так бывает, верно. В то же время вы принимаете расследование близко к сердцу, как если бы это касалось вас лично». Мегре невесело усмехнулся. «Ведь каждый раз я соприкасаюсь с чьей-то нелегкой судьбой и как бы заново прохожу жизненный путь этого человека, отыскивая мотивы его поступков. Когда вы идете к неведомому для вас больному, разве его излечение не становится вашим личным делом, и вы не боретесь за его жизнь так, словно этот больной – самое дорогое для вас существо?» Мегре не без сочувствия относился к погибшему Сабен Левеску, которого при жизни не знал. У комиссара был в лицее товарищ с похожим характером, тот же легкий нрав и внешняя беззаботность. В классе он был непослушен и нередко пререкался с учителем. Порой его выставляли за дверь. Он, крадучись, подходил к окну и корчил уморительные гримасы. Озорник, он, тем не менее, на экзаменах всегда был в тройке лучших. Нотариус, который некогда вел жизнь плейбоя, внезапно женился. Почему? Была ли это любовь с первого взгляда? Или Натали, она же Трика, действовала с завидной ловкостью? На что она надеялась? На светскую жизнь в роскошной квартире? Путешествия? Поездки на модные курорты? После 3 месяцев совместной жизни Сабен Левеск начал уходить из дому. Почему? Мегре задавал себе этот вопрос и не находил удовлетворительного ответа. Не становилась ли Натали мало-помалу такой, во что она превратилась теперь? Согласие между ними исчезло, и позднее они даже перестали общаться друг с другом. Причем никто из них не просил развода. Мегре заснул, так и не прояснив для себя многих вопросов. Сверх ожидания снимки получились очень четкими. Комиссар взял по одному из них и направился к Перетти, руководителю отдела по борьбе с наркотиками. Это был красивый моложавый брюнет, одетый в довольно броские цвета. «Входи, входи! Давно же я тебя не видел!» И верно, их кабинеты были в противоположных концах длинного коридора, и они встречались редко, да и то, главным образом, в пивном баре «Дофин». «Вряд ли ты знаешь эту особу». Перетти взял увеличенное фото Натали и подошел к окну, чтобы получше его рассмотреть. «Не жена ли это нотариуса, снимок которой был вчера в газетах. Но тут она явно помоложе. Еще бы, более 15 лет прошло с тех пор. А вот она со своим мужем через несколько недель или месяцев после замужества. Перетти с тем же вниманием рассматривал каннское фото. «Я ничего не припоминаю в связи с твоими снимками». «Я этого и ожидал, но я пришел за другим. Мои люди составили список ночных кабаре Парижа. Вот копия. Среди них есть одно или несколько, где за 15 лет хозяин не сменился. Меня интересует, главным образом, 8-й округ и возле него». Перетти посмотрел список. «Насколько я знаю, большинства из этих кабаре тогда не существовало. Мода меняется. Было время, когда ночная жизнь била ключом на Монмартре. Потом она переместилась на Сен-Жермен-де-Пре». «Ага, вот. Шикарное кабаре. У мадемуазель на авеню Гран-Тарме. Содержит его чуть ли не четверть века некая мадам Бланш Бонар. Ей должно быть за 50, но она продолжает борьбу с возрастом. У нее есть и другое кабаре на Монмартре, улица Фонтен. То повульгарнее. Нежная дрожь называется. Неплохое названице, а? Ты не знаешь, где она живет? На улице Ваграм. И, похоже, в это жилище она вложила свое небольшое состояние. Я оставлю тебе этот список, посмотри его тщательно. Может быть, еще что-то найдешь. И спасибо, старина». «Не стоит. Как движется следствие?» «Так себе». Мегре вернулся в свой кабинет. Как в любое другое утро, он отправился с докладом к шефу. Глядя на него, небрежно откинувшегося на спинку кресла, комиссар подумал, что через месяц здесь мог бы сидеть он сам. «Как раскручивается эта история с нотариусом, Мегре?» «Пока что ничего определенного. Собираю разного рода сведения, которые должны прояснить дело, только не знаю, как скоро». После доклада Мегре рылся в полицейском архиве. Никаких данных о судимости мадам Сабен-Левеск или женщины с именем Трика он не нашел. Комиссар позвал Лапуэнта. «Надо послать это фото Натали в газеты с подписью «Мадам Сабен-Левеск в 20 лет». «И готовь машину. Сейчас едем на улицу Ваграм, к владелице ночного кабаре». «Кто просит?» — осведомилась горничная, одетая как театральная субретка. «Мегре». «Полицейский?» «Да». Из комнаты доносился грудной женский голос, говоривший по телефону. «Да, да. Да, дорогой мой, я не могу в это ввязываться. Мне нужны более точные сведения и мнение архитектора. Я тебя увижу сегодня вечером в кабаре. Ну, как хочешь. Гудбай». Бланш Бонар вышла их принять. Ее шаги были смягчены покрывавшим пол пестрым ковром. Она, скользнув взглядом по Лапуэнту, обратилась прямо к комиссару. «А вам повезло, что я уже на ногах. Обычно я валяюсь долго, но сегодня у меня встреча с моим поверенным. Пройдемте». Салон был обит бархатом. Его, пожалуй, могло быть и поменьше, подумал Мегре. Женщине и в самом деле было за 60, но она не поддавалась годам и даже с утра была одета опрятно. Неплохое сложение и красивые глаза делали ее даже привлекательной. «Вас привело сюда дело Сабен-Левеск. Я угадала? Я ожидала вас со дня на день, но не думала, что вы явитесь так скоро». Она закурила сигарету с позолоченным кончиком. «Курите тоже. Это не обеспокоит даже моего попугая. Вчера я увидела снимок в газетах, и меня как током ударило. Я была уверена, что не ошибаюсь». «Так вы знали мадам Сабен-Левеск в ту пору, когда она еще называла себя Трика? Кстати, что это за странное имя?» «У всех моих девочек была мания выбирать себе прозвище куром на смех». Она живо поднялась, ушла в другую комнату и вернулась с толстым альбомом. «У меня не очень хорошая память, и приходится сохранять все. 5 таких альбомов забиты снимками. Вот, держите». Она протянула Мегре открытый альбом. На правой стороне была наклеена фотография, какие делают в кабаре. Это действительно была Натали, совсем еще молоденькая. В ней угадывалась непосредственность, даже наивность. Она была в очень декольтированном платье, позволявшем видеть не совсем сформировавшуюся грудь. Рядом с ней, чуть наклонившись, стоял Сабен-Левеск. На столе бутылка шампанского. В это-то время я ее узнала. Она была уже наемной партнершей около 2 месяцев. «Откуда она приехала?» «Из Ниццы, где работала в довольно убогом кабаре». «А она рассказывала вам о себе?» «Все они, мои девочки, делились со мной. Ведь большей частью они были одиноки. Кому расскажешь?» И они шли к маме Бланш излить душу. Могу я вам предложить что-нибудь выпить? Я пью немного, но уже час моего портвейна». Это был первоклассный портвейн. Мегре нечасто его пил. Мадам Бонар уселась поудобнее. Ее девичья фамилия Фросье. Отец у нее умер, когда ей было 15. Он работал бухгалтером, так кажется. Мать ее — дочь русского графа, и Натали хотела, чтобы это было известно. «Вы видите, что, несмотря ни на что, кое-какая память у меня сохранилась. В моем кабаре она всегда садилась за один и тот же столик. Клиентов очаровывал ее свежий вид и искренность. Они подходили к ней не без некоторого колебания. Натали была с ними любезной, но держала их на расстоянии. Она редко уходила с кем-нибудь. Думаю, вряд ли это случалось более 3 раз. У нее был постоянный любовник? Нет, она жила одна в маленьком номере гостиницы, недалеко отсюда, на улице Брей. Я ее очень любила, но в то же время до конца не понимала. Однажды вечером появился Сабен Левеск, или, точнее, месье Шарль, потому что мы его знали под этим именем. Он любил женщин нежных и спокойных. Он сразу заметил Трика. Он сел за ее столик. Он, должно быть, просил ее уйти с ним, но она отказалась. Он приходил каждый вечер больше недели, прежде чем она позволила проводить себя. Пришла Натали лишь спустя несколько дней за какими-то безделушками, которые забыла взять. «Что, роковая любовь?» — спросила я ее. Она посмотрела на меня, ничего не ответив. «Он снял тебе дорогой номер?» «Пока ничего определенного». Она поцеловала меня, поблагодарила за все, и больше я ее не видела. Спустя 2 месяцев появилось свадебное фото в «Фигаро». Трика была в подвенечном платье, все как принято, и подпись «Господин Жерар Сабен Левеск, известный нотариус, женился сегодня утром». Вот, пожалуй, все, что я смогла вспомнить, господа. «Благодарю вас, мадам Бонар. Память у вас хоть куда, не прибедняйтесь». «Спасибо за комплимент». «Еще стаканчик?» «Мы ведь на работе, мадам Бонар. До свидания». В машине Мегре сказал Лапуэнту лишь несколько слов, после чего погрузился в молчание. Пить по-настоящему она начала, видимо, с момента замужества. Что-то не так пошло в ее жизни. Но что? Вернувшись в бюро, комиссар застал донесение о телефонных разговорах, которые удалось засечь. С тех пор, как линию начали прослушивать, Натали никому не звонила. Но утром позвонили ей. Разговор был предельно краток. «Это ты?» — спросил мужской голос. «Да». «Мне необходимо тебя видеть». Ничего не ответив, она повесила трубку. С другого аппарата кухарка звонила мяснику заказать телятину. Вито должен был поехать ее забрать. Зато в конторе телефон звонил беспрерывно. Многие клиенты были встревожены. Лекюрер старался их успокоить, давал четкие исчерпывающие ответы. Мегре поднялся к судье. Старик Куэнде, попыхивая трубкой, листал досье. «Садитесь, Мегре. Новостей, признаться, у меня по-прежнему не густо. Вы уже получили акт вскрытия?» «Да, получил, сегодня утром. Убийца никак не сможет утверждать, что у него не было намерения убивать. У вас есть какие-нибудь соображения о месте, где было совершено это убийство?» «Пока могу сказать одно. Невероятно, чтобы в собственном доме. Судите сами, такая потеря крови и столько мороки с трупом. Кстати, я бы отмел и мысль о разбойничьем нападении, потому что деньги в бумажнике целы. Криминалисты изучают складки на одежде и обуви. Учитывая, как долго тело находилось в воде, шансов немного, что это даст результаты.